Глава 26. Вернувшись после ланча, финансовый консультант Федерального бюро расследований Клиффорд Мазолино обнаружил, что его ожидает новое задание, доставленное курьером из Джорджии. Сопроводительное письмо было подписано специальным агентом Пендергастом. Мазолино уселся за стол в полуподвальном кабинете без окон и вытер бумажным полотенцем руки, жирные от только что съеденного гира. Он всегда держал под рукой рулон, поскольку был тучным и рыхлым и обильно потел. «Пендергаст, Пендергаст». Фамилия казалась смутно знакомой, но связанной с чем-то неприятным. Вскрыв письмо, он внезапно понял причину. Тот безумный эпизод, случившийся много лет назад в Нью-Йоркском музее естественной истории, когда перебили кучу людей, если ему не изменяет память, замели следы. А специальный агент Пендергаст был как-то к этому причастен, и Мазолино вдруг вспомнил призрачный облик этого человека. Сам он, на тот момент еще новичок в Нью-Йорке, только что начинавший карьеру финансового эксперта ФБР, помогал разобраться со счетами музея после этой кровавой бани. И они обнаружили крупное мошенничество, связанное с пожертвованиями. Это было первое дело Мазолино, и он хорошо справился с работой. Просто отлично. Горячие были денечки. С тех пор минуло 10 лет. И вот теперь пришло письмо от Пендергаста. Изящный почерк, индиговые чернила. «Дорогой мистер Мазолино, надеюсь застать вас в добром здравии. На прилагаемых к письму жестких дисках находятся записи о тысячах финансовых операций. Не окажете ли вы мне любезность просмотреть их на предмет чего-либо необычного или незаконного, включая инсайдерские сделки, отмывание денег и мошенничество, но не ограничиваясь этим? Данные взяты из компьютера недавно скончавшегося управляющего отелем в Саванне по фамилии Эллерби, который торговал акциями и опционами в свободное от работы время. Похоже на то, что он в конечном итоге заработал недурные деньги. Нам хотелось бы знать, как он это сделал. Искренне ваш специальный агент Пендергаст». Писать от руки — это довольно оригинально. Неужели у этого парня нет компьютера? Но само предложение было достаточно простым и обычным, ничем не отличаясь от того, что Мазолино за эти 10 лет проделывал 1000 раз. Он подключил первый диск, проверил на вирусы и вредоносные программы, убедился, что все чисто, а затем скопировал содержимое на свой мощный, изолированный от сети Mac Pro, изготовленный по его заказу с 28-ядерным процессором Intel, 1,5 терабайтами оперативной памяти, 2 видеокартами Radeon Pro Vega 2 Duo, 4-терабайтовым накопителем и графическим ускорителем Afterburner. Это был принципиально новый монстр, обошедшийся ФБР в 50 тысяч. Знак того, насколько ценен Мазолино для организации. Просматривая файлы, Мазолино обратил внимание. Эллерби не шифровал данные. Довольно прозрачный намек на то, что парень работал легально. Разумеется, это мало что говорило. Даже самые бесчестные, грязные сделки нередко совершались легально. Это главная причина, почему Мазолино сам не занимался инвестициями. Меньше всего ему хотелось стать еще одним растяпой. Если бы мелкие инвесторы знали, как большие парни ежедневно выжимают из них соки, они бы никогда больше не пытались вкладывать деньги. Мазолино открыл один из торговых счетов и просмотрел, чтобы иметь общее представление. Эллерби торговал на нью-йоркском фондовом рынке по промышленному индексу Доу-Джонса. На первый взгляд работал он честно, от своего имени, а не через офшорные структуры или компании с ограниченной ответственностью. Мазолино отметил малые размеры и короткий срок сделок. Почти все они проворачивались меньше, чем за час. Но в итоге этот парень как-то заработал чертову прорву денег. Мазолино просматривал сделки одну за другой. Каждая в отдельности не приносила большой куш, но вместе они складывались в значительную сумму. Опционы приносили дополнительную прибыль. Присмотревшись внимательнее, Мазолино понял, что не большинство, а абсолютно все сделки Эллерби оказывались выгодными. Просто немыслимо. Такого просто не могло быть. Значит, он все-таки нарушал закон. Где-то здесь должно скрываться мошенничество. Углубившись в детали, отмечая даты и время, Мазолина был поражен еще раз. Он вернулся назад и обнаружил сотни еще более быстрых сделок, совершенных за одну минуту или даже меньше. Но это не была компьютеризированная высокоскоростная торговля. Эллорби все делал вручную и онлайн. Мазолина вызвал данные по изменениям биржевых котировок за последнее время, сопоставил их с каждой сделкой и испытал новое потрясение. Эллорби проводил сделки накануне резкого скачка акций, каждый раз получая небольшую, но сладкую прибыль. Это был верный признак работы алгоритмической торговой программы. Но такая программа должна стоить миллиарды, потому что она ни разу не ошиблась. Нет, этого не может быть. Конечно же, здесь есть что-то противозаконное. Операции наверняка привязаны к какому-то источнику, инсайдерскому потоку информации, вероятно, из торгового отдела крупного инвестиционного банка, где знают, в какое время банк собирается продавать или покупать крупные пакеты акций. Мазолина медленно, с облегчением выдохнул. Значит, это все-таки обычная инсайдерская схема. И пусть этот Эллорби был всего лишь управляющим отелем, но действовал он, как какой-нибудь тунеядец-айтишник из вспомогательного офиса. Только ему не хватило ума скрыть свои грязные сделки на фоне повышенной рыночной активности. В этот момент Мазолина немного забеспокоился, но решил, что дело будет нетрудным. Нужно только определить, какой инвестиционный банк продавал большие пакеты акций в то время, когда были проведены сделки, и дальше плясать от этого. Закончив изучать операции прежних лет, он переместил фокус внимания ближе к настоящему времени и вскоре заметил, что в последние недели характер торговли резко изменился. Эллорби начал заключать более крупные сделки, которые приносили большую прибыль и занимали большее время. Иногда целый час. У Мазолина были кое-какие программы собственного изготовления, и он запустил одну из них, чтобы сравнить сделки Эллорби с продажами пакетов акций крупными банками. Никаких совпадений. Это было странно. Как и то, что все акции были из промышленного индекса Доу-Джонса. Мазолина решил сравнить временные отметки каждой сделки с изменением котировок в целом. Эллорби проводил операции в период высокой нестабильности и получал выгоду от небольших колебаний, которые иногда продолжались считанные секунды. Как такое возможно? Сделки всегда заключались перед скачком акций, небольшим, но достаточным, чтобы заработать на нем деньги. Хотя в последние три недели прибыль увеличилась в разы. Непонятно. Это была классическая схема, когда кто-то получает рекомендации от инсайдера, имеющего доступ к частной информации, например, от влиятельного финансового аналитика или обозревателя. Мазолина загрузил свою базу данных, объединяющую информацию из тысяч таких источников, и сопоставил со сделками Эллорби. Ничего. Никаких совпадений. И это уже было чертовски странно. Быть может, сделки строились на получении предварительных сведений, таких как отчет компании о доходах или лицензирование лекарств, еще не опубликованных, но уже известных какому-то инсайдеру. У Мазолина была и такая программа для сравнения новостей, связанных с этими акциями. И опять работа прошла впустую. Мазолина проверил сделки Эллорби, используя весь свой цифровой арсенал, сопоставляя операции с внешними событиями, сообщениями о слиянии фирм, судебными архивами, отчетами о доходах, изменениями в стоимости сырья, политическими новостями и множеством других событий, способных резко изменить котировки. Но так и не обнаружил никакой закономерности. Тогда он проверил, кто покупал или продавал эти акции до или после сделок Эллорби. Если этот парень был лично знаком с тем, кто приобретал и перепродавал крупные пакеты акций, то мог получать прибыль с последующих крупных сделок. И снова ничего не всплыло. Никаких сбросов и приобретений крупных пакетов акций, никаких инсайдерских операций с руководителями компаний. Похоже, Эллорби просто предугадывал падение котировок и закупал акции, а потом перепродавал с прибылью. Сделки были быстрыми, простыми и ничем не примечательными, и каждая из них приносила деньги. Он мог бы получать гораздо большую прибыль, купив и придержав некоторые из этих акций, но он не делал этого. Сделки были быстрыми, простыми и неприметными. Но, черт побери, каждая из них приносила деньги. Продвинувшись вперед во времени, Мазолина отыскал перелом, случившийся за 3 недели до конца. Это было заметно по каждому счету. Сделки стали крупнее, доходнее и занимали больше времени. 4 часа спустя, когда Мазолина совсем изошел потом и разбросал на полу мокрые бумажные полотенца, он, наконец, отключил дрожащей рукой систему. Было всего 2 часа дня, но он решил отправиться домой пораньше и выпить крепкого мартини. Эллерби торговал акциями год за годом, используя все мыслимые финансовые инструменты, работая по всей карте мира, совершал те самые мелкие сделки, приносящие скромную прибыль. Каждая из них была законной или хотя бы казалась таковой. Мазолина мог придумать только один ответ. Этот парень был биржевым гением, равного которому мир еще не видел. Учитывая короткие сроки и большое количество сделок, он должен был разработать какие-то невероятно мощные математические алгоритмы, которые отслеживали ситуацию на рынках и, соответственно, реагировали. Такой алгоритм, никогда не ошибающийся и всегда приносящий прибыль, стал бы для Уолл-стрит святым Граалем. Но даже самая мощная и хитроумная программа не могла работать со 100% точностью. Это просто невозможно, принимая во внимание случайные колебания рынка. Но на дисках были только записи операций и ни намека на то, как эти сделки готовились и проводились. Никаких признаков алгоритмической программы. В конце концов, Эллерби скопил ценных бумаг на сумму приблизительно в $300 миллионов, управляющий отелем. 300 миллионов. Причем 200 миллионов он заработал всего за 3 последние недели. Боже всемогущий! Мазолина срочно нужно было выпить мартини.